Глава 17. Ангелина. Лилька вела себя как обычно, словно не она была виновата в том, что надо мной смеялась вся школа. Я хотела ей высказать, спросить, почему она так поступила, но в итоге плюнула. Подруга сама должна прийти и признаться, извиниться. В конечном счете не факт, что наша ссора сможет заставить Ильину под другим углом посмотреть на ситуацию. Я понимала, что дружба медленно превращалась в песок, который невозможно удержать в руках. К моему негативному настроению добавился и конфликт дома. Оказалось, Вадим разбил телефон. Он подрался с кем-то в школе, и во время драки его мобильник получил увечья. На новый требовались деньги или же кредит, а мама не рассчитывала на дополнительные траты в марте, тем более, что на носу был мой выпускной. Она и так увеличила количество моих часов у репетиторов перед экзаменами, что встало в копеечку. А вечером к нам приехал Юрий и, как ни в чем не бывало, протянул пакет из магазина сотовой связи. Я сидела в комнате тогда, повторяла слова по-английскому к завтрашнему тесту. «Вадим, как тебе не стыдно?» — донесся до меня голос мамы. В нем было столько обиды и отчаяния, что я невольно выглянула в коридор и стала свидетелем очередного скандала. Брат швырнул пакет к ногам Юрия и грубо прорычал. «Мне от вас ничего не нужно!» «Я не продаюсь за мобильник! Я не мать!» Последняя фраза прозвучала с нескрываемой желчью, словно Вадиму было противно происходящее. Противно даже наша семья. Нет, я прекрасно понимала брата. Ему не нравились слухи, которые ходили о маме, не нравились постоянные гости мужского пола. Он даже не запоминал их имен, потому что больше чем на 2 или 3 месяца они не задерживались. После того, как мать разошлась с отцом, у нас не было опоры в доме, мужского плеча, к которому можно было прийти и в горе, и в радости. Вадиму требовался отец, или на худой конец, отчим. Но почему-то маме не везло с мужчинами. Никто из них не планировал становиться частью нашей ячейки. Они и мама взаимно пользовались друг другом, а позже расходились. «Бессовестный, как тебе не стыдно!» — закричала мама и в ту же минуту подошла к Вадиму. Замахнулась, однако он поймал ее тонкую кисть и не позволил ударить себя. «Мне нечего стыдиться!» — прорычал он. «Как ты разговариваешь с матерью?» — вмешался неожиданно Юрий. Он с силой вырвал маму из рук Вадима, обхватил ее за трясущиеся плечи и грозно посмотрел на мальчишку, в котором видел только постороннего человека. «Не вам учить меня, как и с кем говорить», — ответил брат. Он схватил куртку с вешалки и сунул ноги в старые потертые кеды. В левом была дырка, чтобы спрятать ее. Бабушка нашила яркую заплатку. Она берегла вещи до последнего. Жизнь научила экономить на всем. Эти кеды брат очень любил, несмотря на то, что в ящике у него стояло 2 пары новых брендовых кроссовок, которые еще 2 месяца назад ему купила мама. «Вадим!» — крикнула мама вдогонку, но брат уже захлопнул за собой дверь, не желая продолжать разговор. Я сглотнула, потупив взгляд, а затем вернулась к себе. Мне и самой было тяжело жить в такой атмосфере. Я мечтала, что однажды выйду замуж, рожу детей, и подобного никогда не будет в нашей семье. Даже если меня бросит муж, я буду предана своему дому. Но, как говорится, проще построить собственный замок из грез, чем жить в настоящем. Никто не застрахован от билета на сломанный автобус. Через 2 часа, когда Юрий ушел, ко мне постучалась мама. Я сидела на крутящемся стуле за столом, продолжая заниматься английским. Она тихонько вошла в спальню и присела на край кровати. В этот момент за окном сверкнула яркая вспышка молнии, осветившая спальню, и тут же где-то вдали залаял пес. Его лай был таким тоскливым, словно собака оплакивала свое одиночество. Не знаю почему, но я вдруг вспомнила Лильку, и мне захотелось тоже заплакать. «Лина», — тихо заговорила мама, — пришлось отложить ручку и повернуться, хотя настроения общаться особо не было. «Не переживай», — со вздохом произнесла я. «Он побесится и успокоится». «Я не понимаю, что делаю не так», — неожиданно сказала мать. Я внимательно посмотрела на нее, на ее яркий макияж, распущенные вытянутые волосы, которые аккуратно лежали на хрупких плечах, на новенькое салатовое платье, которое она купила неделю назад и не могла налюбоваться собой в нем, крутясь перед зеркалом. «Не знаю. Я же стараюсь для вас. Вот где бы я взяла деньги на новый телефон, если бы не Юра? А твой ноутбук? Хорошо, что тогда Валера нам подарил его. А поездка на море? Ангелина, вы с Вадимом ни в чем не нуждаетесь. Но он вечно чем-то недоволен». «Он нуждается в тебе», — выпалила я, опустив, что и сама нуждалась в маме. «Мне не хватало вечерних посиделок с ней вместе, походов по магазинам, просто прогулок вдвоем или с Вадимом. Она вся была в своих отношениях». «А что, я где-то в недоступном месте?» Ее взгляд был красноречивее слов, будто мама вглядывалась в бесконечные просторы космоса и не могла понять, как возможно оказаться среди тысячи звезд. Она в самом деле не понимала. «Ты всегда в своих ухажерах, мам. Это не значит, что вы не можете со мной поговорить, но это значит, что ты не готова нас слушать», — честно ответила я и отвернулась к окну и взяла ручку. Пальцы почему-то дрожали, наверное, нервы брали свое. «Так вот она я», — воскликнула мама. «Готова слушать? Расскажи мне все, я же здесь». Ее голос был усталым и немного вялым, а еще отдаленным. Словно мама находилась не в этой комнате, не со мной. Я вдруг представила, что стою на берегу моря, смотрю на корабль, который едва видно с моего места, и у него прекрасные белые паруса, как в исторических фильмах. На этом корабле мама, в своем роскошном платье, подолы которого кружит ветер, нас разделял целый океан. «Ангелина!» Я слышала, как мама поднялась с кровати, но она не подошла ко мне, не положила руки на мои плечи и не попробовала преодолеть бесконечные воды ради дочки. Она все еще находилась на том корабле, откуда открывался невероятный вид на счастливое в ее понимании будущее. «Я очень прошу, не закрывайтесь от меня. Я делаю все это для вас. Я знаю», прошептала я, так и не решившись опровергнуть ее слова. Мама ушла, прикрыв за собой дверь. За окном снова сверкнула молния, собака на площадке больше не выла.